Между тем полковник Шипов, благодаря сильному северному ветру, неожиданно скоро проплыл пространство между устьями Волги и Куры, в конце ноября 1722 года вошел в эту реку и потом в качестве шахова союзника занял большой город Рящ, куда губернатор нехотя впустил русское войско, не имея средств к сопротивлению. «Опасаюсь я жителей Ряща», — писал Шипов. «Слышно, что против нас и войско собирают. Лесу дают рубить на дрова с великою нуждою и причитают себе в обиду. У нас, где с лесу шаху подать дают, и мы, где вас не звали. Я обхожусь с ними ласково и уговариваю как можно, но они нам не ради и желают нас выжить. Все богатые люди здесь в великой конфузии, не знают, куда склониться, и ежели б наших людей было больше, то, надеясь на нашу защиту, они бы к нам склонились, а ныне, видя нас малолюдных, очень боятся своих, чтоб зато их не разорили». Ежедневно увеличивалось в городе число вооруженных персиян, и Шипов, узнав от грузинских и армянских купцов, что войско набралось уже 15 тысяч, да пришли еще два соседних губернатора, велел укрепить караван-сарай, где жил с своим отрядом. Губернатор прислал спросить его, зачем он это делает. Шипов отвечал, европейские воинские правила требуют такой предосторожности, хотя и нет никакой явной опасности. В конце февраля 1723 года три губернатора по шахову указу прислали объявить Шипову, что они в состоянии сами защищать себя от неприятелей, в его помощи не нуждаются, и потому пусть он уходит, пока его к тому не принудят. Шипов отвечал, что он прислан императором, без указу которого назад не двинется. Да если б и хотел уйти, так не на чем. Из судов, на которых он приплыл, два ушли в Россию с шаховым посланником Измаил-беком. И потому ему нужно сначала отправить в Дербент все тягости, и когда суда возвратятся, сесть на них с войском. Персияне успокоились, думая, что Шипов сначала отошлет артиллерию, которой боялись больше всего. Суда, привезшие Шипова, действительно начали приготовляться к отплытию, потому что начальствовавший ими капитан-лейтенант Саймонов окончил возложенное на него поручение описать места при устье Куры. 17 марта Саймонов, оставивший три судна в устьях Куры, с остальными вышел в море, но не взял с собою ни одной пушки. Узнавши об этом, персияне начали опять приступать к Шипову, чтоб вышел из Ряща. Но полковник не двигался. Персияне начали обстреливать караван-сарай, убили одного офицера. Шипов дожидался ночи. Он велел одной гренадерской роте выйти из караван-сарая в поле и обошед кругом напасть на неприятеля с тыла, а двум остальным ротам велел выступить из передних ворот и напасть на персиян в лице. Неприятель, увидавший, что на него нападают с двух сторон, совершенно потерял дух и бросился бежать. Русские преследовали бегущих по всем улицам города и убили больше 1000 человек. Также удачно 100 человек русских отразили 5000 персиян, напавших на три судна, оставленные Саймоновым. Когда таким образом Шипов утверждался в Ряще, генерал-майор Матюшкин действовал против Баку. Как важно было овладеть этим городом для Петра, видно из его инструкции Матюшкину. «Идтить к Баке, как наискорее, и тщится он и город с помощью Божию, конечно, достать, понеже ключ всему нашему делу он и. А когда Бог даст, то он и подкрепить, сколько мочно, и дожидаться новых гекботов с провиантом и артиллерию, который быть в городе и с людьми. Велено послать 1000 человек, но ежели нужда будет, то прибавить сколько надобно и беречь сие место паче всего, понеже для него все делаем. Всех принимать в подданство, которые хотят, тех, чья земля пришла к Каспийскому морю. Из Баки ехать на устье реки Куры, осмотреть гавани и устье реки Куры, взяв капитана-поручика Саймонова. Также и по реке Куре, несколько вверх того для, понеже, как ты и сам слышал, что у Баки сказывают кормами конскими зело скудно, а дров и нет. А у нас положено сие место главное для сбору войска. А ежели то увидишь, что правда, того для осмотреть места по Куре реке, дабы там впредь для сего места устроить хороший город вместо Баки для рандеву войску впредь. А нынешним летом сделать на устье в самом крепком месте или близ устья, ежели на устье такого места не сыщется, малую крепость, человек на 300, дабы неприятель не захватил, но наша посессия была. И сие управя возвратиться вам в Астрахань к будущей зиме, дабы зимою нам с вами о сём деле переговорить. В июле 1723 года Матюшкин приплыл с 4 полками из Астрахани к Баку и послал сказать начальствовавшему в городе султану, что явился взять город в защиту от бунтовщиков, и прислал письмо от персидского посланника Исмаил-бека, который писал о том же. Из Баку отвечали, что жители города, верные подданные шаха, 4 года умели отбиваться от бунтовщика Дауда и не нуждаются ни в какой помощи и защите. Матюшкин высадил войско, прогнал персиян, хотевших помешать высадке, и начал приготовляться к приступу. Но бакинцы поспешили сдать город. Оставивший в Баку комендантом бригадира князя Борятинского, Матюшкин отплыл назад в Астрахань. Петр очень обрадовался взятию Баку и написал Матюшкину: «Письмо ваше я получил с великим довольством, что вы Баку получили, ибо не без сомнения от турков было, за которые ваши труды вам и всем при вас в оном деле трудившимся благодарствуем и повышаем вас чином генерал-лейтенанта. Немалое и у нас бомбардирование того вечера было, когда сия ведомость получена». 17 сентября Петр писал новому генерал-лейтенанту: «Поздравляю со всеми провинциями по берегу Каспийского моря лежащими, понеже посол персидский оные уступил.